Волшебники посмотрели на статуи покойных арк-канцлеров, стоявшие вдоль стен главного зала. Однако здесь все статуи не поместились, поэтому в коридорах университета их тоже хватало. Университет существовал многие тысячи лет, а арк-канцлер, как правило, больше 11 месяцев на своем посту не задерживался, так что статуй было предостаточно. «Знаешь, лучше бы ты этого не говорил», — упрекнул профессор современного руносложения. «Это всего лишь предположение», — возразил Чудакулли. «Пошли, посмотрим на оставшиеся кучи». «Да!» — взревел декан, охваченный приступом необузданной, нехарактерной для волшебника крутости. «Мы крутые! Да! А мы крутые?» Арк-канцлер удивленно поднял брови и посмотрел на других волшебников. «Мы что, крутые?» «Лично я себя чувствую крутым, но в меру», — ответил профессор современного руносложения. «А я определенно крут», — похвастался казначей и добавил. «Это потому, что у меня нет башмаков. Попробуйте справиться с такой кучей без башмаков». «Как все, так и я», — выразил свое мнение главный философ. «Скажут быть крутым, буду крутым». Арк-канцлер повернулся к декану. «Похожим», — сказал он, — «что мы все здесь крутые». «Йо!» — воскликнул декан. «Йо что?» — не понял Чудакулли. «В этом случае не йо что, а просто йо», — пояснил из-за спины главный философ. «Это есть обычное уличное приветствие, а также утвердительная частица с компанейскими воинствующими оттенками и мужественно солидарным подсмыслом. Очень распространена в тенях». «Что? Это что-то типа «вот здорово»?» «Ну, отчасти», — несколько неохотно подтвердил главный философ. Чудакулли был приятно удивлен. Охота в Ангморпорке была совсем никакая. Он не подозревал, что можно так отлично проводить время в собственном университете. «Правильно», — воскликнул он. «Пойдем, уроем эти кучи!» «Йо! Йо! Йо! Йо-йо!» Чудакулли вздохнул. «Казначей?» «Да, арк-канцлер?» «Ты хоть попытайся понять, ладно?» Над горами скапливались облака. Билл Двер ходил взад-вперед по полю, размахивая самой обычной крестьянской косой. Ту, что так долго точил, он на время спрятал в амбаре, чтобы случайно ветер не затупил. За Биллом шли нанятые госпожой Флитворд работники, которые вязали и укладывали снопы. Билл Двер уже понял, что больше одного работника на полный рабочий день госпожа Флитворд никогда не нанимает. Остальных она тоже набирала по мере надобности, чтобы сэкономить пенсы. «Никогда не видел, чтобы пшеницу убирали косой», — сказал один из помощников. «Это ведь всегда серпом делают». Они прервались на обед и расположились у забора. Раньше имен и лиц Билл Двер не запоминал, только если это касалось его прямой работы. Взять, к примеру, пшеницу, что росла по склону холма и состояла из отдельных колосьев. Каждый колос мог обладать множеством занятных индивидуальных особенностей, которые отличали его от других колосьев. Ну а с точки зрения жнеца, все колосья были просто колосьями. Однако теперь Билл стал замечать небольшие различия. С ним работали Уильям Шпинат, Болтун Колесо и Герцог Задник. Насколько мог судить Билл Двер, все они были стариками, об этом явно говорили их обветренные морщинистые лица. В деревушке встречалась и молодежь, но в определенном возрасте, минуя промежуточную стадию, все парни и девушки вдруг превращались в стариков и старух. А потом такими старыми они были долго-долго. Госпожа Флитворд сказала как-то, что для того, чтобы наконец организовать здесь кладбище, пришлось сначала кинуть жребий. Того, кому не повезло, стукнули по голове лопатой и похоронили. Уильям Шпинат во время работы всегда пел и частенько переходил на какой-то носовой вой, который, видимо, означал, что песня народная. Болтун Колесо постоянно молчал, потому-то, как утверждал Шпинат, его и прозвали Болтуном. Эту логику Билл Двер так и не смог постичь, хотя другим она казалась очевидной. А герцога так назвали его родители, придерживавшиеся присущих простолюдинам несколько упрощенных взглядов на классовую структуру общества. Его братьями были сквайр, граф и король. Сейчас все работники сидели рядышком с забором и всячески старались оттянуть момент возобновления работы. Время от времени раздавались булькающие звуки. «Неплохое было лето», — сказал шпинат. «И погода неплохая для уборки урожая». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — заметил герцог. «Вчера вечером я видел, как паук плел задом наперед паутину. Верная примета. Страшная буря будет». «Никогда не мог понять, откуда пауки-то об этом знают». Болтун-колесо протянул Биллу Дверу большой глиняный кувшин, в котором что-то плескалось. «Что это?» «Яблочный сок», — пояснил шпинат, и все засмеялись.